Я хотел бы знать, числится ли в ваших журналах за этот период нераскрытое убийство? Жертва женского пола, любого возраста, изнасилована, причина смерти – удушение. Далее, если такое преступление было совершено, и вы взяли пробу спермы, я хотел бы знать ее группу. Что? Хорошо, благодарю. Я буду ждать. До свидания. Он повесил трубку. Сейчас он проверит, кто я такой, затем пройдется по журналу и перезвонит мне. Хотите чашечку? Ах, да, вы же не пьете. Нет, сказал Джонни, я выпью воды. Он наполнил бумажный стаканчик, Буран выл и барабанил в стекла. За его спиной раздался виноватый голос Баннермана. Ладно, чего там? Вы правы. Я бы не отказался от такого сына. Когда моя жена рожала Катрину, пришлось делать кесарево. Ей больше нельзя иметь детей. Врач сказал, что это убьет ее. Тогда ей перевязали трубы, а я сделал вазектомию для страховки. Джонни подошел к окну и долго стоял со стаканчиком в руке, вглядываясь в темноту. Кроме снега смотреть было не на что, но он не мог обернуться, иначе Баннерман сломался бы окончательно. Не нужно быть экстрасенсом, чтобы почувствовать это. Отец Фрэнка работал на железнодорожной ветке «Бостон Мэн». Погиб, когда мальчику было лет 5. Пьяный полез цеплять вагоны и его буферами в лепешку. Фрэнк остался единственным мужчиной в доме. Роско утверждает, что у него в школе была девочка, но мисс Дот это дело поломала. «Ничего удивительного», — подумала Джонни. «Женщина, которая могла прищепкой собственного сына, такая ни перед чем не остановится, тоже хорошая психопатка». В 16 лет он пришел ко мне и спросил, не возьмут ли его полицейским на полставки. Сказал, что с детства ни о чем другом и не мечтает. Мне он сразу понравился. Я оставил его при себе и платил из своего кармана. Платил, сами понимаете, сколько мог, но он не жаловался. Готов был вкалывать за даром. За месяц до окончания школы подал рапорт с просьбой перевести его на полную ставку. Однако в тот момент у нас не было вакансий. Тогда он устроился где-то на временную работу, а по вечерам ездил на лекции для полицейских в Горемский университет. Похоже, что миссис Дот и тут пыталась все поломать. Не хотела оставаться дома одна, но на этот раз Фрэнк уперся не без моей поддержки. Мы взяли его к себе в июле 71-го года, и с тех пор он у нас. Вот вы мне говорите такое, а я, как вспомню, что Катрина была там вчера утром, что она прошла в двух шагах от того человека, для меня это все равно, что... кровосмешение. Фрэнк бывал у нас в доме, ел с нами за одним столом. Раза два мы оставляли на него маленькую Кэти, а вы говорите... Джонни повернулся. Баннерман снял очки и вытирал глаза. Если вам и вправду дано все это видеть, мне жаль вас. Бог создал вас уродцем вроде коровы с двумя головами. Показывали такую на ярмарке, простите, зря я вас так. В Библии сказано, что Бог равно любит все свои создания, — отозвался Джонни. Голос у него слегка дрожал. «Ну-ну», — кивнул Баннерман, потирая переносицу. Оригинально же он решил продемонстрировать это. Вы не находите? Спустя минут 20 зазвонил телефон, и Баннерман быстро снял трубку. сказала 2-3 слова, потом и долго слушал, и старел у Джонни на глазах. Положив трубку, он молча смотрел на Джонни. 12 ноября 72 года. Выдавил он наконец. Студентка. Ее нашли в поле у шоссе. Анна Саймонс. Изнасилована и удушена. 23 года. Группа спермы не установлена, и все же, Джонни, это еще ничего не доказывает. «Не думаю, что вам действительно нужны дополнительные доказательства», — сказала Джонни. «Поставьте его перед фактами, и он во всем сознается. А если нет?» Джонни припомнил свое видение у скамейки. Оно налетело на него с бешеной скоростью, словно смертоносный бумеранг, ощущение рвущейся ткани и сладкая, ноющая боль, воскресившая в памяти боль от прищепки, боль, которая искупала все. «Заставите его спустить штаны», — сказала Джонни. Репортеры еще толпились в вестибюле. Едва ли они ожидали развязки или, по крайней мере, неожиданного поворота в деле. Просто дороги из-за снега стали непроезжими. «Вы уверены, что приняли наилучшее решение?» Ветер отшвыривал слова Джонни куда-то в сторону, разболелись ноги. «Нет», — ответил Баннерман просто. «Но думаю, что вам надо быть при этом. Думаю, Джонни, будет лучше, если он посмотрит вам в глаза. Пошли, Доды живут всего в 2 кварталах отсюда». Они шагнули в снежный буран, 2 тени в капюшонах. Под курткой у Баннермана был пистолет, наручники он пристегнул к ремню. Они и квартала не прошли по глубокому снегу, а Джонни уже начал сильно прихрамывать, хотя и не сказал ни слова. Но Баннерман заметил. Он остановился в дверях Касл-Рокского трансагентства. «Что с вами, дружище?» «Ничего», — сказала Джонни. «Ну вот теперь и голова заболела». «Что значит ничего? Глядя на вас, можно подумать, что у вас сломаны обе ноги». «Когда я вышел из комы, врачам пришлось их прооперировать. Атрофировались мышцы. Начали таять, как выразился доктор Браун. И суставы стали ни к черту. Все, что можно, заменили синтетикой». «Это как тому типу, которого отремонтировали за 6 миллионов. Джонни подумал об аккуратной стопке больничных счетов в верхнем ящике бюро у них дома. Что-то в этом роде. Когда я долго на ногах, они у меня деревенеют. Вот и все. Хотите, вернемся?» «Еще бы не хотеть. Вернуться бы домой и начисто забыть об этом кошмаре. И зачем приехал? Расхлебываешь за него все это, и тебя же называют коровой с 2 головами. Нет, мне уже лучше», — сказала Джонни. Они вышли из дверей, ветер подхватил их и попытался метнуть по желобу пустынной улицы. Они с трудом продвигались. В лицо им светили облепленные снегом фонари, гнувшиеся под напором ветра. Они свернули в боковую улочку и миновали 5 домов. И перед аккуратной 2-этажной коробкой Баннерман остановился. Подобно соседним, она была наглухо закрыта и погружена в темноту. «Вот этот дом», — сказал Баннерман каким-то бесцветным голосом. Они перебрались через наметенные перед крыльцом сугробы и поднялись по ступенькам. Генриетта Дод оказалась женщиной необъятных размеров, настоящая гора плоти. Джонни впервые видел человека столь отталкивающей и болезненной внешности. Желтовато-серая кожа, ящероподобные ручки в сыпи, похожей на экзему, узкие щелочки глаз, поблескивавших из-под набрякших век. Такой взгляд, с горечью подумала Джонни, бывал у матери, когда она погружалась в свой религиозный транс. Пока Баннерман барабанил в двери, Джонни, превозмогая боль, переступала с ноги на ногу и думала о том, что эта ночь никогда не кончится. Она будет тянуться и тянуться, и наметет сугробы, которые, рухнув, погребут всех под собой. Минут через пять дверь отворилась. «Что вам нужно среди ночи, Джордж Баннерман?» — подозрительно спросила миссис Дот дребезжащим голосом, похожим на жужжание пчелы или мухи в бутылке. Такой голос бывает у толстух. «Мне надо поговорить с Фрэнком, Генриетта». «Утром поговорите», — сказала Генриетта Дот и хотела закрыть дверь у них перед носом. Баннерман придержала дверь рукой. «Извините, Генриетта, дело срочное». «Будить его вот еще!» — взвизгнула она, стоя в дверях. «Он спит, как убитый. Иногда у меня среди ночи разыгрывается тахикардия, я звоню в колокольчики. Что же вы думаете? Он приходит? Как бы не так, спит и хоть бы хны. Ничего, когда-нибудь он проснется и найдет в постели мой труп. Вот умру от сердечного приступа, кто тогда подаст ему это чертово яйцо в мешочек? А все потому, что вы совсем его загоняли». Она улыбнулась довольной гаденькой улыбочкой. Так улыбаются, поверяя под большим секретом грязную историю. Вот, мол, полюбуйтесь. Каждую ночь дежурство гоняется на машине за всякой пьянью, а у них, может, пистолет под сиденьем. Мотается по забегаловкам да притонам, где всякий сброд, а вам начхать, зная, что там творится. Любая шлюха за кружку пива в два счета может наградить моего невинного мальчика какой-нибудь дурной болезнью. Ее дребезжащий голос отзывался в висках у Джонни пульсирующей болью. Хоть бы она уже замолчала. Умом Джонни понимал, это галлюцинация, результат усталости и напряжения, но ему все больше казалось, что перед ним стоит его мать. Вот-вот она переведет взгляд с Баннермана на него и начнет свою волынку о редкостном даре, которым Господь наградил Джонни. «Миссис Эдот, Генриетта», — только и успел сказать Баннерман примирительным тоном, но тут она действительно перевела взгляд на Джонни и уставилась на него своими остренькими и в то же время глуповатыми поросячьими глазками. «А это кто такой?» «Помощник по особым делам», — не моргнув глазом, ответил Баннерман. «Генриетта, я должен разбудить Фрэнка. Всю ответственность беру на себя». «Ах, ответственность!» — прогудела она с каким-то жутковатым сарказмом, и лишь теперь до Джонни дошло, что она боится. От нее словно исходили удушливые волны страха, вот отчего у него так заломило виски. Неужели Баннерман не чувствует? «Ответственность! Ах ты, боже мой, какие мы важные! Так вот, Джордж Баннерман, я не позволю будить моего мальчика среди ночи, так что вы и ваш помощник по особым делам можете убираться к своим занюханным бумажонкам». Она опять попыталась закрыть дверь, но на этот раз Баннерман силой распахнул ее.